do shit until they murder me. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Специалист компании «Бафином» Семенаева Инна Сергеевна, видеосвязатель Людмила Аркадьевна. Это вы? Да. Я не обсуждаю с вашей компанией свои финансовые вопросы. От кредитора уведомление еще не пришло. Как придет, так поговорим. Это все? Вся информация? Да, вам достаточно этой информации. С лихвой. Ну, никакой подтверждающей информации нет, дело в обработке. Никакой подтверждающей чего информации у вас нет? На сегодняшний день вы направили какое-то письмо компании МИР или еще какая-то информация. От кредитора никакой информации нет, значит... Значит что? В смысле, что идет в обычном режиме? Я говорю, уведомление мне от кредитора не пришло, что вас привлекли по агентскому договору. Пока оно не придет, мы с вами не будем ничего обсуждать. Что вы ничего не получали. А у вас есть информация, что я что-то получала? 2-го, 19-го года. Ау, есть там кто? Мозги там есть или там насрано в голове? И хамство уберите. Да, хамство – это высшее, на что вы можете рассчитывать после того, когда вам было сказано, что вы сейчас осуществляете звонок незаконно, потому что кредитор меня не уведомил. И тем не менее вы продолжаете читать свой скрипт. После этого хамство для вас – это прям радость, если вам просто нахамят. Могут еще и обматерить. Могут послать в долгое пешее эротическое путешествие и сделать запрос на то, чтобы магнитики вы с собой привезли по возвращению. Принесли. Да, принесли. А? Все, нет. Нет, не все. Еще долго будете меня слушать. Пока я не скажу «хватит», и я вас отпускаю. Раз уж вы навязались мне в собеседнике, то слушайте. Вы расскажите мне, единственное, что я могу вас послушать, это как не удалась ваша жизнь, почему вы докатились до такого, что пошли на такую чмошную работенку. А? Что случилось? Нигде, совсем нигде не пригодились, да? Ни образования, видимо, ни мозгов, ничего нет. Именно поэтому вы так удачненько, слушайте, у вас связь прерывается, вы так удачненько заикаетесь, я вообще не слышу ни единого слова, которое вы мне пытаетесь сказать. Это прям бонус для меня, что разговор проходит именно в том формате, в котором я бы хотела. То есть я говорю, вы молчите. Даже если вы не молчите, все равно это пролетает мимо моих ушей. Прелесть. Это прелестно. Ну так чего, будете отвечать на вопрос, как докатились до такой жизни? Все, нет. Прерывается связь, вы квакаете. Вы опять квакаете. Да что ж такое? А может вы не. Может, это не в связи дело? Может, вы просто по жизни только квакаете, а? Может, я заблуждаюсь, что зря я на мобильного оператора-то так ропщу. Людмила Аркадьевна. Да что ж такое, курочка. А вам до свидания. Пока. Пока, курочка. До свидания. Ищите лучше деньги. Давай, курочка. Хватит кудахтать. Я куриный язык не понимаю. Или оплатите долг. Она же запыхалась, бедолавочка. Что случилось у тебя? А дышишь? Да. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Женя Анна Алексеевна. Я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Информирую вас о записи разговора. Вы Наталья Тимофеевна? Да. Я специалист управления административного взыскания ООО АБК. С вами связываемся по поводу вашего потребительского кредита. Вы еще не закрыли просрочку по нему? Нет. Данные здесь у нас на 10 апреля этого года, и сумма составляет 5 387 рублей и 54 копейки, с просрочкой 155 дней. Также пока есть еще возможность вернуться в график платежей. По графику ориентировочная сумма 1279 рублей и 90 копеек, и сейчас рекомендованный срок для погашения до пятницы включительно. В какой день пойдете оплачивать? Никогда. По какой причине? Не важно. Почему не важно? Потому что это для меня не важно. Что? По качану говорю. Наталья Тимофеевна, по какой причине вы не производите оплату? Не имеет значения. Это для вас не имеет значения? Банк ожидает от вас погашения задолженности. Насрать, он там ожидает. Ну, то есть вы отказываетесь от добровольного исполнения своих обязательств? Угу. Почему вы так делаете? Покачено. А вы умеете конструктивный диалог вести? С мразями нет. А с чего вы это взяли? С чего я взяла, что я не умею вести конструктивный диалог с мразями? Это я так решила. Нет, вы оскорбляете сейчас каких-то людей? Ой, это не оскорбление, это прям, это комплимент даже для вас. Таких слов для вас не придумали, которыми вас назвать можно. Да? Ага. А с чего вы это взяли? Потому что нормальный человек на эту ублюдскую работу не пойдет работать. Только мразь. Наталья Тимофеевна, а люди возвращают денежные средства в банк, которые заинтересованы вообще в своей жизни? А вы шавки, которые на побегушках у банка бегаете, подлизываете ему жопу и лаете. Вы диалог не готовы, да, вести, я вижу? Да, все, в будку. Ну, ожидайте следующего звонка специалиста. Всего доброго, до свидания. Шла вон. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Гюльнара Сейфулаевна, все верно? Да. Звонок с почты банка, город Москва, отдел взыскания. Зовут меня Шагенов Александр Алексеевич. Это вы правильно я понимаю? Я уже ответила вроде бы. Дату рождения уж назовите, пожалуйста. А вы свою? Или какой целью интересуетесь? Я для этой цели интересуюсь, что беседую именно с вами, понимаете? Моя дата рождения не сможет вас никак убедить в том, что вы я... Вы Динара Сайфуллаевна, правильно понимаю? Зачем вы меня постоянно перебиваете? Я вас правильно понимаю, это вы точно. Я спросила, зачем вы меня все время перебиваете? Я вас не перебивал. Вы меня перебивали. Так вот, моя дата рождения никоим образом не может вас убедить в том, что я это на самом деле тот человек, которому вы звоните. Поэтому смысл мне распространять персональные данные человека, который звонит с мобильного телефона. Вы живете в Петербурге 1, правильно понимаю вас? Правильно. Правильно. Елена Сифулаевна, у вас долг 3650 рублей. Платеж необходимо внести сегодня либо завтра. Плата будет внести на вас сегодня-завтра? Нет. Нет, а по каким причинам вы кредит не оплачиваете длительный период времени уже? По причине моего халатного отношения к данному кредитному обязательству. А что случилось у вас? Ничего, мне не случилось. Ну, как понять, что ничего не случилось? Почему кредит не платите? Просто ничего не случилось. Как это еще можно понять? Вы просто не собираете платить кредит, правильно понимаю? Ну, конечно. Получается так. Конечно. Вы живете по месту регистрации? Вы уже спрашивали. Ну хорошо, в дальнейшем, вероятнее всего, то есть вы отказываетесь оплату, платить вообще больше не будете кредит, правильно вас понимаю? Я уже отвечала на этот вопрос. Ну как вы сказали, что вы халатные отношения в связи с тем, что вы платить не будете, правильно? Я уже отвечала. Ну вы готовы к личным беседам с сотрудником банка? Ой, да ради бога, чего? Страшные какие-то что-то. То есть приличные встречи с вами побеседовать, потому что да, ради бога, без проблем. Хорошо, просто подождите еще в ближайшее время. Вероятнее всего, вопрос будет решаться о взыскании с вас всей суммы долга одним платежом 267 040 рублей и будет направляться мне к выездному сбору по месту регистрации. Ага. Либо документы будут передаваться коллегам по организации. Поберушки? Выездного сбора. Выездного сбора. Это вы сейчас смеетесь, понимаете? Когда приедет коллега электроника выездного сбора, вы смеяться не будете. Вы будете молчать, боятся дверь открыть, вероятнее всего. Ильяна Николаевна. Вот вы выдумщики выездного сбора. На каком основании может... 382, пункт 2. Вероятнее всего, возможно, банк будет переступить прав требования делать. Ну, а при чем тут выездной сбор? Все в одну кучу, все в одну кучу. Вот это в вашем порче банке любимая стратегия. Молоть, главное, быстро и уверенно, все подряд. Все статьи, все в одну кучу, не разбираясь, быстро там накидали что-нибудь. И в истерике трубки бросили. Я уже отвечала на этот вопрос. С коллегами ты готова общаться? Я уже отвечала на этот вопрос. Вы готовы, то есть, правильно понимаю? Вы глупый. Зачем вы одно и то же? Каждый вопрос женщина, по несколько раз повторяете. Женщина, я вас уточняю. Что, женщина? Вы ничего внятного и уразумительного не говорите, не так отвечаете. Для того, чтобы было внятно, для того, чтобы было ясно и понятно, нужно, чтобы мозги были. У вас они отсутствуют. Этот факт налицо. Ну, давайте начнем с того. Давайте без оскорблений, хорошо? Это не вы оскорбление, это констатация факта. Какого факта? То, что какого вы факта? тупенький мальчик. Почему закон или девочка, нарушаете? Непонятно. Слышите? Еще пока. Слышите меня? Слышите? Да-да-да. Ой. Вы готовы ответственность понести? Еще вчера, видимо, гопарь на райончике семки щелкала. Сегодня вот он уже сотрудник взыскания, не хухры-мухры, да? Вы готовы понести ответственность? Да какая нахрен ответственность? Ответственность только в голове вашей сумасшедшей существует. Больше нигде. Слышите меня? Я сомневаюсь, что в личной встрече вы будете так же общаться. Ой, гопота, не могу. Так же будете смеяться. Да, так же буду смеяться. Да. Маленького мальчика обидели, он побежит сейчас старшему брату нажаловается. Папу, знакомых, друзей, коллег. Чтобы мне сделали, а то бессовестно обидела маленького мальчика. Ну не плакай, не плакай. Ну вы маму предупредите, что я здесь все будет так же, родственников вас где проживать. Хорошо, обязательно. Маму, бабушку, всех предупрежу, по соседям пройду сейчас. Предупредите. Обязательно. Потому что мне же чмырь какой-то позвонил, хрени наговорил, я сразу же пойду всех предупреждать. И скажу маме и папе, что звонил какой-то чмырь. Не нужно показывать, не нужно показывать. И рассказал какую-то ерунду полнейшую. А у тебя морда вообще нормальное воспитание, что ты вот так вот женщинам звонишь, несешь всякую херь, которая ничего не имеет общего с действительностью. У тебя прекрасное воспитание, да? Чучело. Вы, по всей видимости, не понимаете, что происходит в данной ситуации. Никакой последствия вы понесете. Да. Ты, главное, успокойся. Понесу ответственность. То есть, пока что не будете вносить. Правильно понимаю? Ой, дура ты какая, а? Одно же то же. Сколько раз тебе надо повторить, чтобы до твоего тупого мозга дошло? Ты мне скажи, сколько, я сразу повторю, и не буду больше тратить на тебя свое драгоценное время. Вы платеж не будете платить, я вас правильно понимаю. Конченая. Еще раз повтори. Маме своей скажите. Маме, я маме скажу, что ты конченая. Хорошо, обязательно. Сейчас позвони, скажу. Вы подойдите, это ей скажите, не мне, понимаете. Ей скажу, что ты конченая. Хорошо, по твоей просьбе я это сделаю. Не нужно говорить. Что такое? Обидно, девочка. Не обижайся, курочка. Раз ты выбрала такую работу, ты должна быть привычная, что тебе говорят правду в глаза. Я вас тоже предупредил, потом не нужно так удивляться и говорить, что почему ко мне приехали коллекторские организации, и там будет уже не до смеха. Я думаю, вы столкнетесь с этим и понимаете, и посмотрим, кто будет смеяться в дальнейшем. Ой, чучело, какое ж ты ущербное. У вас время для оплаты сегодня, завтра 36 650 рублей. А потом ты еще раз позвонишь, и вот этой хрени наговоришь, да? Либо, вероятнее всего, 267 000 рублей. Ой, дебилка. Да. Ты все? Ожидайте последствия. Обязательно, сейчас сяду, ожидайте. В окошко буду глядеть и ожидайте. Ожидать. Ожидайте. Еще 4 раза повтори. Конченая. Вот время для оплаты сегодня до 9 вечера, в добровольном порядке. В дальнейшем как будто применяться альтернативные методы взыскания. О, господи, вот те какие серьезные. Молодец, все. Посмотрим, как будут взаимодействовать с вами коллекторские организации. Лови косточку, молодец, отработала. Посмотрим, как будет с вами взаимодействовать дальше в коллекторской организации, когда вы хотите смогу как клиента нашего банка. Побеги, пожалуйста на меня, а то обидела, такой не будет. Правильно, давай, хвост поджала и побежала. Вперед. Ожидайте по месту регистрации, еще раз говорю. Я говорила, что ты еще 4 раза повторишь. Видимо, ты верная псина, всегда выполняешь поручение, да? Ну, не нужно так говорить, женщина. А то, что такое? Обиделся опять? Ну что ж ты заметь, какая ты обиженка по жизни. Все не нужно говорить. Ну, что ты хотела, овца? Если ты выбрала такую работу, то значит, ты должна быть привычной к тому, что тебе обосновывают в каждом звонке. Когда ты звонишь, тебе каждый раз говоришь, кто ты и что ты, и чего ты стоишь. У вас время для вас сегодня до 9 вечера. Дура. ожидайте последствий. А у тебя время тогда. 20 минут, чтобы убиться об стенку. Поняла? Ожидайте последствий. Конченая. Ты про это ожидаете, раз 500 уже сказала. Дебильная овца. Ни хрена нет никаких аргументов, сказать ничего не может. Ожидайте, ожидайте, ожидайте, ожидайте, ожидайте, ожидайте. Вот ты дебилка, ты уже это пятый раз повторяешь, конченая. Пятый раз одно и то же, уже отвечала я тебе, овца, на этот вопрос. Уже отвечала тебе, чмошница. Что ж ты такая тупорылая? Сегодня до 9 вечера. Еще раз это повтори.